Рия плевать хотела на праздничные танцы и карнавальные игры. Но спалось ей не лучше тех, кто никак не мог дождаться ярмарки жатвы. Чуть ли не каждую ночь она до рассвета лежала без сна. Голова ее гудела от ярости. Незадолго до той ночи, когда Джонас держал совет с канцлером Раймером, она решила напиться, дабы спиртное принесло желанное забытье. И настроение у нее отнюдь не улучшилось, когда она обнаружила, что бочонок с Грефом практически пуст, а воздух вновь огласили ругательства. Она уже собралась выдать новую порцию, когда ее осенила идея. Изумительная идея. Блестящая идея. Она хотела, чтобы Сьюзен Дельгадо отрезала себе волосы. Не отрезала, хотя Рия по-прежнему не понимала, в чем причина. Зато она узнала о девушке кое-что интересное. Ага, кое-что интересное. Нет, очень интересное. Более чем интересное. Рия не собиралась идти с имеющимися у нее сведениями к мэру Торину. Она почему-то надеялась, глупо, по-детски, что мэр забыл и о ее существовании, и о том, что вручил ей на хранение чудесный хрустальный шар. А вот насчет девкиной тетки. Допустим, Корделия узнает, что ее племянница не только потеряла невинность, но и все более уподобляется шлюхе. Рия не думала, что Корделия помчится к мэру. Женщина это, конечно, ханжа, но далеко не дура. Однако, неплохо запустить кота в голубятню. Ага. Масти, стоявший в полоске лунного света, словно понял, что хозяйка думает о кошках. Он смотрел на нее с надеждой и недоверием. Рия, отвратительно улыбаясь, раскрыла ему объятия. «Иди ко мне, мой драгоценный! Иди ко мне, мой сладенький!» Масти, поняв, что все обиды забыты, поспешил на руки Рия, громко замурлыков, когда Рия начала вылизывать его мордочку старым желтоватым языком. В ту ночь ведьма Скооса впервые за неделю крепко спала, а когда утром взяла в руки магический кристалл, розовый туман сразу рассеялся. И весь день она не отрывала от него глаз, шпионя за людьми, которых ненавидела, ничего не ела, изредка прикладываясь к кружке с водой. А на закате Рия вышла из транса, вспомнив, что еще не приступила к реализации осенившей ее идеи. Впрочем, это ее не огорчило. Она уже знала, что надо делать, а теперь могла увидеть в хрустальном шаре результаты своих трудов. Все крики и упреки, и слезы Сьюзен. Больше всего ей хотелось увидеть слезы униженной Сьюзен. «У меня будет своя жатва», — сказала она Эрмоту, который взбирался по ноге Рия, подбираясь к тому местечку, где ей хотелось его видеть. «Мало кто из мужчин может ублажать тебя так, как Эрмот», — подумала она. «Очень мало». И Рия радостно засмеялась.